Маркиз, делая вид, будто просто поддерживает ее за локоть, на самом деле буквально тащил Гортензию по знакомой ей широкой каменной винтовой лестнице. Вот и площадка, где некогда встретился ей призрак Мари де Лозарк. Интересно, ходит ли он тут по-прежнему теперь, когда Этьен воссоединился с матерью? Они уж почти дошли до двери в ее бывшую комнату, как вдруг перед ними возник Эжен Гарлан. Гортензия чуть не вскрикнула, пораженная, настолько жалкий стал у него вид. Как он опустился! Наверное, уж перестал давно за собою следить. В редких волосах, венчиком обрамлявший голый череп, скопилась грязь и пыль. Взгляд за толстыми очками на длинном носу — это из-за них он так походил на журавля, казался отсутствующим, как у безумного. Но все-таки Гарлан узнал Гортензию. — Опять в тюрьму без вины виноватая? Чем же вы это заслужили такую злую судьбу? — Не болтайте всякий вздор, старый болван. С чего вы взяли, что госпожа де Лозарк в тюрьме? Я просто провожаю ее в комнату. В комнату, из которой уже не убежишь, ведь подземный-то ход заложили. Так она не в тюрьме? А, как же, я вижу, чувствую. Идите к себе и оставьте нас в покое. Как-нибудь вы меня так разозлите, что я немедленно выгоню вас. Бывший воспитатель Этьена тихо, как мышь, двинулся к лестнице. Маркиз сердито пожал плечами и втолкнул Гортензию в комнату. — Вот вы и дома, графиня, надеюсь, теперь уже навсегда. — И не рассчитывайте. Вам не удастся продержать меня здесь дольше, чем я сама сочту нужным. Она прошла вперед. Действительно, здесь так ничего и не изменилось. Вот разве что стена... Та стена, в которой Жан проделал отверстие, чтобы вырвать отсюда Гортензию. Стена была аккуратно заделана, а сверху завешена ковром. Но маркиз отогнул край ковра, демонстрируя Гортензии гладкие камни. — Если вы намекаете на этот проход, придется, как видно, такой мысли отказаться. И подземный ход тоже заложен. Я думал как раз не об этом. — Ах, да, знаю, вы подумали о том ублюдке. Жалко, еще ребенком его не швырнули в реку. Но вы ведь знаете, он исчез. С тех пор, как он обломал тут зубы, а мои старые камни, он, говорит, уехал из этих краев. Может быть, отправился к своим дружкам-волкам, что давненько не слыхать, как они воют по ночам. Передохли все, что ли? Я знаю, что недавно близ Мальзье устроили на них хорошую облаву. А может быть, и этого волка тоже истребили? От гнева Гортензия потеряла всякий контроль над собой. Он одной с вами крови. Ваш собственный сын, а вы желаете ему смерти точно так же, как толкали на самоубийство. Этьена, как убили свою жену, сестру, да и со мной тоже собирались покончить. Зачем вам обязательно нужны все эти смерти? Вы — чудовище. Я не желаю вашей смерти, Гортензия, — вдруг изменившимся тоном отвечал он. Раньше, да, хотел этого. Гнев, ревность заставили меня потерять голову. Ревность. Вы разве способны на это? Способен. Когда же вы, наконец, поймете, что я люблю вас, если держу в заперти и не отпускаю, то просто потому, что жажда быть рядом с вами, смотреть на вас, день за днем любоваться вашей красотой, вашей неповторимой грацией. Разве трудно это понять? И это любовь? Нет, я никогда не пойму, потому что это любовью назвать нельзя. Как можете любить вы, которые только умеете что сокрушать, подминать под себя всех, кто оказывает сопротивление? Любовь — это потребность отдавать себя, дарить свои лучшие чувства. Она гораздо выше низменных телесных инстинктов. Останьтесь со мной, и вы увидите, как я умею любить. Гортензия, вы будете властвовать надо мною и всем, что теперь принадлежит нам обоим. Поклянитесь провести со мною годы, которые мне осталось прожить, и двери этого дома отныне откроются для вас. Могли бы вместе ездить в Комбер, жить там время от времени, вместе смотреть, как растет наш мальчик. О, Гортензия, мы были бы так счастливы, если бы только захотели. Он приблизился к ней, раскинув руки. Взгляд его заволокло пеленой. Гортензия поняла, что сейчас он схватит ее в объятия, и отпрянула, распахнув дверь. «Вон отсюда! Вы, наверное, и впрямь сумасшедший! Как вы посмели говорить мне о любви после всего зла, которое натворили? Посмели мечтать о поездках в Камбер? В Камбер, где все знают, что бедная дофина умерла от вашей руки, как, впрочем, и все остальные. Уходите из этой комнаты и запомните. Вам не удастся удержать меня здесь дольше 3 дней. Если по прошествию этого срока я не вернусь домой, знайте, произойдет нечто такое, отчего вам волей-неволей придется освободить меня с сыном, потому что о вашей подлости узнает вся Овернь. Маркиз потряс головой, будто хотел стряхнуть с себя сон. Постепенно взгляд его стал снова ледяным, как всегда. Он посмотрел прямо в глаза Гортензии, все еще стоявшей возле двери. Что мне пересуды всяких босиков и даже равных мне по положению людей, если вы навсегда останетесь со мной? Дорогая, ваши угрозы меня нисколько не страшат. Напротив, страшно было бы сознавать, что больше я никогда не увижу вас. Вы сбежали от меня в Париже, но здесь-то уж я вас ни за что не отпущу. Лишь от вас зависит, чтобы я по доброй воле осталась тут. Признайте своего сына. Если мой Этьен вам внук, то только потому, что Жан ваш сын. Признайте это перед всеми. Признайте, что его зовут Жан де Лозарк, и тогда я останусь здесь на всю жизнь, а не только до конца ваших дней. Но с ним, не правда ли? С ним, а не со мной. Ведь вы тоже будете здесь. Наша семья сможет жить открыто, подобно прочим. Как же вы можете не любить его, когда он похож на вас, как 2 капли воды? Воздайте ему по справедливости. Он столько страдал из-за вас. Тогда, клянусь, я забуду то зло, которое вы подчинили мне и другим, забуду о ваших преступлениях. Губы его кривились в дьявольскую усмешке, и Гортензия, несмотря на всю свою отвагу и уверенность в себе, почувствовала, как ее начинает бить дрожь. Какое великодушие! Вы предлагаете мне роль предка, отца семейства с палочкой, сидящего у камелька и дряхлеющего год от года, в то время как вы двое будете царить? Я должен покорно наблюдать, как вы год за годом будете приносить этому мужлану детишек? Смотреть, как по вечерам вы закрываете себя в спальне, чтобы предаться ласкам и поцелуям, а я, несчастный, буду лишь распалять свое воображение в одинокие и бессонные ночи, когда единственным обществом для меня останутся лишь собственные воспоминания. Даже не рассчитывайте, голубка. Я хочу вас для себя, но не для другого. Но на Этьена вы были согласны? Тогда это не имело значения. Вы бы не смогли полюбить его, тогда как этому ублюдку повезло, он сделал вам ребенка, пусть этим и довольствуется, а ваша жизнь отныне принадлежит мне. За ним с треском захлопнулась дверь, и Гортензия осталась одна в комнате, которую уж не надеялась увидеть когда-нибудь вновь. Она не услышала, как поворачивается ключ в замке, только торопливые, быстро удаляющиеся шаги маркиза. Попробовала. Дверь открылась. Хорошо хоть это. Не придется сидеть в 4 стенах, а можно, по крайней мере, ходить по замку. Так время пролетит быстрее. Немного успокоившись, она снова вернулась в комнату, которую за долгие месяцы, проведенные здесь, успела чуть ли не полюбить. С ее отъезда тут ничего не изменилось. Мебель, вещи, все стояло на своих местах. Вот со скрипом растворилась дверца большого дубового шкафа. Там аккуратно разложены лежали ее туалеты. Она в спешке не успела их увести. От платьев пахло мелиссой. В больших полотняных чехлах сохранились и праздничные наряды, туалеты из розовой тафты с помолвки и белые шелковые с кружевами подвенечные фата. А рядом белое шерстяное платье. Такие все они носили в монастырском пансионе. Оно было на ней в тот страшный день, когда она узнала о смерти родителей. Вся ее жизнь была заключена здесь, в этом шкафу, приятно пахнувшем пчелиным воском, и в секретерии рядом. Сколько раз она садилась перед ним. Вот и потайной ящичек. Он поддался легко, так открывается дверь в дом друга. Там все еще лежал дневник, начатый на второй день после ее приезда в замок. Гортензия взяла дневник и долго вчитывалась в пожелтевшие страницы, заново переживая историю своей любви к Жану. Как хорошо было читать эти наивные записи! Казалось, дневник вела не она, а кто-то другой. Страсть, горесть и отчаяние до неузнаваемости изменили бывшую юную воспитанницу монастыря. Теперь она стала совершенно другим человеком. Кто-то робко постучался в дверь. И не успела Гортензия крикнуть «Войдите!», как в комнату торжественно вплыла Годивелла с Сатьяном на руках. Она несла его почтительно, как юного короля, но Гортензия видела только лишь своего мальчика. Она тут же бросилась к нему. — Мой маленький! — схватила на руки и покрыла жадными поцелуями его личико, ручки. Это, похоже, ребенку понравилось. Он засмеялся и немедленно ухватил мать за длинные, отливающие блеском кудри ушей. Годивелла, как обычно, скрестив руки на животе, молча глядела на них. Но Гортензия слишком хорошо знала ее, чтобы не догадаться, что это молчание ненадолго. — Приятно посмотреть на вас, госпожа Гортензия, вот так в кресле и с ребенком на руках. Поверьте, ваше истинное место здесь, не надо было уезжать. — Все зависело не от меня, — Годивелла. — Вам разве не рассказывали, почему я покинул этот дом? А, кстати, как поживает ваша сестра Сиголена? Ведь вы срочно отправились ее проведать тогда, на следующий день после рождения мальчика. Годивелла, покраснев, опустила голову. — Ей лучше. Вы знаете, если по правде, она ведь вовсе и не болела, Сиголена. Но я узнал об этом только когда приехала к ней. Господин Фульк не хотел, чтобы я ехала обратно. Он сказал, не появляйся в замке неделю. Вот так сказал он мне. — А вам не показалось это несколько странным? Я лежала в этой комнате одна, без сил и без ухода, была поставлена перед жестоким выбором — стать любовницей моего дяди или умереть. Если бы не Жанна, я была бы уже мертва. Годивелла покачала головой и недоверчиво улыбнулась. Он бы никогда не сделал этого. Он хотел попугать вас, и все. Он ведь вас так любит, так любит. Мою мать он тоже обожал. И однако хладнокровно послал ей смерть. Ах, Годивелла, Годивелла! Вы же славная женщина, у вас доброе сердце. Как вы можете защищать такое чудовище? Да еще хотите, чтобы я жила здесь? Я хочу, чтобы здесь жил маленький. О, госпожа Гортензия, вы не знаете, чем он стал для меня. Наверное, я полюбил его больше, чем любил бы своего собственного сына. Не отнимайте его у меня. Да никто и не собирается отнимать его у вас. Почему бы вам тоже не переехать жить в Комбер? Я в Комбер? В дом этой злодяйки? Сообразив, что она говорит о покойной, Годивелла поспешно перекрестился. И не просите, госпожа Гортензия, там я не смогу жить как дома, а здесь я, как у себя, и вы знаете, ни за что на свете я не брошу господина маркиза. Придется вам все-таки его бросить, если его возьмут под стражу. Маркиз — преступник, и полиция Парижа разыскивает его за убийство своего сообщника, принца Сан-Северо. Пускай. Сюда, в наши горы, ваша полиция не придет. А что еще за принц? Может, он не особо важная птица, и вы правы, говоря, что парижская полиция сюда не придет. Но вот Сен-Флурская жандармерия — другое дело. Маленькие черные глазки старухи вспыхнули гневом и презрением. У нас здесь все готово к их приему. Господин Фульк, он ведь тут главный хозяин, и все его родичи обязаны жить с ним. Вот истинная правда. Значит, даже если мне будет угрожать опасность, вы, Годивелла, не поможете мне отсюда выбраться? Вы никогда тут не будете в опасности, и чего тогда я буду помогать? Она умолкла. Расстроенная Гортензия тоже молчала. Она так надеялась на помощь Годивеллы. Горько было сознавать, что она так решительно переметнулась в стан врага. «Вы очень изменились, Годивелла», — вздохнула она. «Нет, госпожа Гортензия, я не изменилась. Мое дело — прислуживать к хозяевам Лазарга, нынешним, да и будущим тоже. Другого я ничего не умею. и в другом месте я тоже жить не смогу, и ваше место тоже здесь. Отдайте мне теперь ребенка, пора уж его перепеленать, да и вам пора переодеться к ужину. Подадут, как обычно, в тот же час. Я сделала вам ваше любимое блюдо. Значит, она отказывалась признать действительность, принять в расчет чувства, владевшие Гортензией. Для Годивеллы все стало на свои места, раз Гортензия снова заняла свое место в доме. Пусть, мол, как и раньше, теперь она играет свою роль, и вся жизнь пойдет своим чередом, и останутся лишь мелкие обычные невзгоды. Как и полагалось, отмечая ее возвращение в дом, самая искусная повариха в округе приготовила любимое блюдо блудной дочери. Если отчего растрогаться. Странный у них получился ужин. Никто ни с кем не разговаривал. Толстая фаянсовая медная посуда прежних дней уступила место тонкому фарфору, хрусталю и серебру. Пострадала знаменитая аппетитная Жанна Гарлана, горбун, который до отъезда Гортензии с жадностью пожирал все, что ему подавали, едва подносил пищу ко рту. Гортензия заметила это и сказала: «Куда делся ваш волчий аппетит, господин Гарлан? Вы почти совсем ничего не едите?» «Да, госпожа графиня, это от того, что у меня стало неважное пищеварение. Я теперь только молоко пью. Одно молоко». «Этот старый болван вообразил себя, что его хотят тут отравить», — усмехнулся маркиз. «Во всяком случае, если вы еще раз посмеете выйти к столу таким грязным, то пойдете, господин библиотекарь, пить свое молоко прямо в свинарник. В присутствии дамы недопустим подобный вид». Сам он в черном фраке и жилете был, как всегда, безупречно элегантен. И Гортензия презрительно усмехнулась. «Вам не кажется, что вы сами несколько переборщили своим нарядом? Рядом с моей амазонкой ваш дивный костюм как-то не смотрится. Позаботимся и об этом. А пока вы можете носить свои старые девичьи платья. Приятно видеть вас такой, какой вы были раньше. А потом закажу вам туалеты, достойные вашей красоты. Если я останусь тут взаперти, такой расход ни к чему. Вы не останетесь взаперти. Мы будем выезжать вместе, всегда вместе, оказывать друг другу честь». Гортензия так резко поднялась с места, что стул ее с грохотом отлетел назад. «Что за комедия?» — воскликнула она. — Вам прекрасно известно, что вам меня не удержать, я не собираюсь тут оставаться. — Вы уже говорили. — Ну что ж, дорогая, уезжайте. Возвращайте в свой домик с садиком в Комбере, к своей старой служанке и кошечке, но знайте, с тех пор, как вы переступите порог этого дома и уйдете отсюда, вы потеряете надежду увидеть когда-нибудь своего сына. Не ответив, Гортензия только пожала плечами и бросилась вон из комнаты, чуть не налетев по дороге на Сидони, как раз входившую с яблочным пирогом. Она мигом поднялась к себе и, сотрясаясь в рыданиях, бросилась на кровать. Теперь она ругала себя за то, что не послушалась Франсуа, и захотела в одиночку сразиться со старым тираном. Господи, да на что ей было надеяться, что он покорно отдаст ей сына и согласится поддерживать дружеские добрососедские отношения? Она злилась теперь и на Жана, пропавшего именно в тот момент, когда она больше всего в нем нуждалась. У него же начало входить в привычку. Сначала он исчез во время ее помолвки, потом бросил ее в Париже после двух счастливых дней, а сам уехал сторожить дофину. Хотя даже не мог ее спасти, только на время выручил. Ну где же он теперь? Как может не чувствовать, не услышать в душе, что Гортензия его зовет?